А вдруг тут всерьез играют в сатанинские игры? Апостол Иоанн ввел их в обширную светлую комнату, усадил в высокие кресла, приятно пахнущие свежим деревом. Мазур поставил сумку у ножки, огляделся. Апостол пробормотал извинения, вышел. «Ну?» — нетерпеливо спросила Джен. «Держи ушки на макушке», — тихо сказал Мазур. «Будь готова в любой момент». Полукруглая дверь бесшумно открылась. Вошел худой человек неопределенного возраста. В первый миг Мазур и не рассмотрел ничего, кроме аккуратно расчесанной гривы, длинной бороды клином и больших запавших глаз. Да и потом рассмотрел немногим больше. Ботва оказалась столь обильной, что в ней вполне можно было спрятать мини-узи с запасным магазином. «Интересно, как его следует приветствовать?» Мазур, не раздумывая, чуть привстал и вежливо раскланялся. В ответ волосатик в обширном алом балахоне поклонился ему чуть ли не земным поклоном, присел на краешек стула по другую сторону резного деревянного стола и сказал: «Приветствую вас, всей обители, ибо я воплощение отца моего, смиренный Варфоломей, для того и воздвиг ее, чтобы утешить страждущего и накормить голодного». Произнесено это было столь елейно, что Мазуру показалось, будто задницу ему намазали вареньем и вот-вот начнут облизывать, столь же велеречиво объясняя это заботой о путниках. Интересно, зачем этому Варфоломею укрепленная по коньку крыши радиоантенна, вполне подходившая для мощного передатчика типа АРХ или аналогичного? Ее-то Мазур успел рассмотреть. Натренирован был замечать нечто подобное в любой темноте. Распространять учение по прилегающему эфиру или с единомышленниками перекликаться? С некоторых пор нестандартные таежные заимки ничего, кроме тревоги, у Мазура не вызывали. Некоторое время они, словно Чичиков с Маниловым, усердно состязались в благовоспитанности. Мазур извинялся за неожиданное вторжение, а смиренный Варфоломей объяснял, что для него нет умилительнее радости, нежели принять в обители своей страждущего странника, твердо могущего рассчитывать на гостеприимство хоть до скончания времен. Слава богу, состязание это вскоре было прервано. Вошел еще один богатый растительностью молодой человек в черном балахоне, с поклоном принялся расставлять на столе стеклянные кувшины, блюдца и тарелки. В деревянном горшочке золотился мед. На блюде горой лежали свежие огурчики. «У вас не теплица ли?» — светски спросил Мазур. «Братья руки приложила», — сказал Варфоломей, подавая пример, разрезал первый попавшийся огурчик и тонко намазал медом. «И к пасеке так уже. Уж простите, у нас не полагается убиенного мяса. Кроме масла ничего животного в обители на прокормление не идет». Мазур, не колеблясь, взял огурчик и потянулся к меду. Гуру черпал себе из того же горшочка. Вряд ли успели молниеносно подготовить отраву. Кто мог знать, что нагрянут гости? Не держат же они заранее заправленные яства. Черт, что в голову лезет? Но лучше уж допустить в башку параноические мысли, чем лопухнуться и попасть в силки. Диверсант на задании просто обязан быть параноиком. Все бы ничего, но очень уж пустые блестящие глаза и у Варфоломея, и у подававшего пищу отрока, а в голосе Христа звучат интонации граммофонной пластинки, в тысячный раз скрипящей одно и то же. «Христов» в кавычках нынче развелось, как собак нерезанных. «Простите великодушно», — приложил Варфоломей к груди узкую ладонь. «Охотно поговорил бы с вами далее, но настало святое время медитации, общения с Отцом Небесным. О, не затрудняйте себя нашими скромными персонами», — без запинки выговорил Мазур. соблаговолите лишь указать, где мы можем обрести ночлег. Я пришлю кого-нибудь из апостолов для беседы и заботы о вас, пообещал Варфоломей, опустив глаза долу. Примите душевную благодарность от сраженного вашей добротой страждущего путника, сказал Мазур, жалея, что Джен не понимает ни словечка. По лицу Варфоломея, точнее, ничтожно малой его части, открытой для обозрения, решительно нельзя было понять, как он относится к искренним стараниям Мазура вписаться в окружающее и уловил ли легкую насмешку. Он отступил с поклонами, уже не такими низкими, тихо прикрыл за собою дверь. «Блеск?» — покачала головой Джен, хрустя огурчиком. «Что это вкусное такое? Огурец?» «Нет, это желтое. Это мед», — сказал Мазур, одним ухом прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. «Он же совсем не такой, потому что прямо от пчелки, а не из магазина», — сказал Мазур. «Большая разница». «Ни словечко не поняла, но чуть от смеха не описалась на вас глядя. По интонациям чую, что вы несли грандиозную чушь». Мазур приложил палец к губам. Извлек приемник, включил автонастройку и, пользуясь моментом, зачерпнул разрезанным пополам огурчиком метку прямо из горшочка. Шизики они тут или нет, а покушать любят и толк знают. «Ничего больше не трогай», — остановил он девушку, когда та потянулась к желтым большим яблокам. «Он жрал только огурцы и мед. Думаешь, тихо». «Анахарет вызывает боярина», — внятно раздалось из крохотного динамика. «Анахарет вызывает боярина, прием». Они замерли, ловя каждый звук. «Вас слушает, Анахарет», — раздался в ответ деловитый мужской голос. «Кравицкий на связи. Милейший Сергей Михайлович, если вас не затруднит, передайте боярину, елико возможно, скорее, что у меня объявились странные гости. Он меня предупреждал в свое время, знаете ли». «Знаю. Кто? Опишите». «Мужчина за 40, рост». Не было нужды слушать дальше. «Ах ты, сука!» — успел подумать Мазур. «То-то понимающие люди шепчутся, что соседи стоят за доброй половиной этих Христов. Методики обкатывать, надо полагать». Выключил приемник, сунул его в карман и взмыл с кресла. Джен, не особенно и удивившись, нырнула рукой под свитер, извлекла пистолет. «Вперед!» — приказал Мазур, и, повесив на плечо расстегнутую сумку, распахнул дверь. Стороживший в трех шагах от нее апостол Иона встрепенулся. С угрожающим видом сделал несколько плавных движений, скорее всего, долженствовавших изображать шаолиньскую школу змеи. Все это были чистейшей воды прибамбасы, сиречь выдрючивания, в чем Мазур убедился буквально через 3 секунды, без усилий поймав запястье апостола, вывернув ему руку и прижав к себе спиной. Приложил ему к горлу лезвие ножа и шепотом приказал: «Веди к Варфоломею, сука! А то, ну, небеса тебя накажут, сын войны». Похоже, этот искренне верил во всю здешнюю муть. Но не было времени мягко и душевно проводить среди него должную пропаганду. Мазур прижал лезвие, чтобы расслоило верхний слой кожи и появилась кровь. Почувствовав боль, апостол по-детски взвизгнул. «Не надо! К Варфоломею, мразь!» Джен, озираясь, замыкала шествие. Никто им так и не попался по пути. Поворот, лестница на 2-й этаж. Повсюду их дурацкие иконы. И надо же было угодить в это логово. Мимоходом упрекнул себя Мазур, как по ниточке вышли. «Постереги его», — бросил он Джен, распахнул дверь. Варфоломей, пристроив наушники на гриву, сидел перед пультом небольшой, но мощной рации, над которой висела очередная икона, изображавшая некую помесь лемура с орангутангом, облаченную в оранжевую мантию. Он все еще говорил. «Волосы темные, до плеч, одета...» «Эй!» — окликнул Мазур. Варфоломей обернулся и отчаянно завизжал в микрофон. «Помогите!» «Стих!» — сказал Мазур, даже не дернувшись вырвать у него микрофон. «Все равно поздно. Шасть ГПУ к Эзопу и хвать его за жопу. Мораль сей басни ясен, не надо больше басен». И точным ударом ноги отправил вскочившего учителя в угол. Наушники слетели у него с головы. Мазур неторопливо выдвинул плечевой упор автомата и с чувством прошелся им по рации, вмиг превратив в абстрактную скульптуру. Погасли лампочки, разлетелись обломки пластмассы. В завершении Мазур вырвал из разъемов все провода, какие нашлись. Оторвал один вовсе, обмотал шею учителя и ласково спросил. «Удавить?» Тот отчаянно замотал головой. Волосы полезли в глаза Мазуру. «Погоны носишь, сука?» — спросил Мазур. «Меня заставили. Прилепились к благому делу, уловив все эти свои на слабости натуры». «Где боярин?» — спросил Мазур. «В Шантарске. Меня предупреждали о вас. Не о вас конкретно, а о выходящих из тайги, особенно о тех, чей вид отличается от обычных странников в местах сих. И напоминали не единожды, в последние дни особенно». «Оружие есть?» — спросил Мазур. «Или какая-то охрана?» «Ничего и отдаленно похожего», — прохрипел Варфоломей. «Пойми ты, я уловлен в сети и в марионетку превращен, но духовные мои чада не ведают». «Крепенько это в тебя въелось, не без одобрения», — сказал Мазур, «чтобы и на блиц допросе нести свою херню. Молю вас». Мазур отмахнулся, отпустил Варфоломея, огляделся и решительно принялся кромсать ножом на длинные полосы алый балахон учителя, сделанный из натурального плотного шелка. Варфоломей съежился, сидя на корточках и задрав руки вверх, словно на примерке у портного. Следовало бы вырубить его, но Мазур пожалел. «Еще перешибешь пополам сморчка». «Ну вот», — сказал он, уложив связанного учителя на пол и подхватив оставшиеся полоски. «Лежи и медитируй, а я взмываю в астрал». В коридоре он столь же быстро связал апостола. Джен, стоявшая на страже с пистолетом на изготовку, спросила. «Настучал?» «Да», — кивнул Мазур, поднимаясь с корточек. Повесил автомат на плечо. «Все, сматываемся. Посмотрим, что у них есть в гараже». В коридоре было тихо и пусто. Издалека доносились нежные переливы флейты, выводившие тот же незатейливый мотив.